И в санях санитары не к ночи будут помянуты. Скачут они в красных санях, тьфу-тьфу-тьфу, в красных балахонах, на месте глаз прорези сделаны.